Глава 12. Чужой расклад. «Из скин-секторальной станции безумных бардов?» – озадачно повторил Санти, почесав затылки. «Ну, что такое Искин, я знаю. Имел дело с несколькими. Один, правда, потом оказался двархом. Но что такое безумные барды и с чем их едят?» «Во-во!» – встрял Храд. «И какого дархота они обезумели?» «Это одна из систем контроля», – пояснил повелитель. О контроле вы знаете. Да и бардов я, кажется, упоминал, но не уверен. Он немного помолчал, а затем поинтересовался. Каким образом кто-то ухитрился захватить станцию контроля? Они же не существуют в доступной обычным разумным реальности. Кто вообще оказался способен такое сделать? Кто-кто? Ворчливо отозвался с потолка Искин, по крайней мере, его голос звучал оттуда. Если бы я знал... Я в спячку впал, станция-то заброшенная. Наши придурки техникой разбрасываются, даже не пряча ее толком. Считают, что никто не сможет ею воспользоваться, кроме них самих. А вот хрен там, воспользовались. В общем, я спал себе спокойно, пока кто-то не вломился и не отключил меня тупо от систем управления. Как? Да понятия не имею. Единственное, что я понял, это как топорно... Но при этом действенно захватчики действовали. Они брали готовые энергоблоки разных типов, а их здесь в запасниках хватает, и использовали едва ли на тысячную долю процента, соединяя то, что соединять было нельзя. В общем, это все равно, что использовать совершеннейший планшетный компьютер как подставку под кастрюлю с горячим супом только потому, что он плоский. «Однако вас оградили с помощью вероятностной магии», продолжил расспрос Ильич. Ее тоже использовали, но не только. Было еще что-то, причем я так и не смог понять, что именно. Не свет, но что-то на него похожее, только очень уж неприятное. Когда все это случилось, вступил в разговор Энет. 264 стандартных года назад. И за все это время вы так и не сумели ничего выяснить? Недоверчиво спросил повелитель. Вас бы на мое место, недовольно проворчал Искин. «Да, не сумел. Информационные каналы мне перекрыли в первую очередь. Но кое-что я узнал через сервисные. Правда, очень мало. Это люди. Однозначно люди. Очень сильные ментаты. Но явно из какого-то закрытого мира. Поскольку, невзирая на силу, знают очень мало. Однако полагают, что знают все. Их самоуверенность просто потрясает. Думаю, только благодаря ей вы и смогли сюда прорваться». Да и защиту убрать не получилось бы, если бы они не были так уверены, что созданное ими непреодолимо. Самое паршивое, что они исхитрились использовать аппаратуру станции для разворота какого-то сиура. Что такое сиур? 6 наиболее толерантных друг другу миров, напротив которых расположены 6 других. Если перебрасывать их связи между собой наобум, не понимая всех последствий этих действий, то можно такого наворотить, что даже Эрсай не исправят. «Ага, ясно», — кивнул Энет. «Знакомы нам эти шестерки миров, не раз по ним ходили». «А кто вы вообще?» — поинтересовался Искин. «Ну-ка, поглядим». «Опаньки! Сверхсущности! Целых 6 штук! Это как так?» Немного помолчав, он, наполненный изумлением, дрожащим голосом выдавил. «Мама родная! 5 радужных! Что он провалился! Снова!» Элианцы удивленно переглянулись. «Выходит, Искину известно о пророчестве 5, и не просто известно. Он однозначно сталкивался с радужным драконом, и воспоминания об этой встрече у него остались далеко не светлые. К сожалению, в полной мере память этой сверхсущности им не досталась, и понять, что это была за встреча и чем она закончилась, возможности не имелось. «Да, мы составные части Радужного», — ступил на шаг вперед Лек. «Но что с того?» «Да так, ничего», — нервно хихикнул Искин. «Особенно, если учесть, что он так просто не появляется. Обычно после его посещения все с ног на голову встает. Как его древнейший костерил, помнится...» Даже я таких сочных оборотов не знал. Мы сами не хотели бы его опять призывать, поежился Санти. Но если понадобится, призовем. Меня сейчас беспокоят те, кто смог тебя скрутить и использовать станцию для своих нужд. Пусть это дилетанты, но своего добились, и их надо остановить, пока не поздно». «Вы правы», — сымитировал вздох Искин. «Они такого натворить уже успели, что ой-ой. Я сейчас сканирую все ближайшие связки миров. Боюсь, придется посылать зов о помощи в информатории бардов. Да и то не уверен, что они справятся. Распутать этот клубок разве что Эрсай по силам. А может, и они не сумеют. Сначала мы попробуем, раз уж сюда прорвались», — хмуро сказал Энет. «Дай, пожалуйста, развертку изменений по ближайшим шестеркам миров. Как ты там говорил? Сиурам и их противофазам. И для сравнения, как все было раньше, надо посмотреть и подумать. Дело в том, что нас предупредила очень старая сверхсущность, что раз уж мы встряли в это дело, то больше никто в него не сунется, пока мы живы». «Сочувствую», — уронил Искин. «Хорошо, даю. Вот только поймете ли, судя по сканированию, вы из не слишком развитого мира вышли». «Разберемся. Пусть не сразу, но разберемся», — заверил граф. Дальняя стена зала внезапно подернулась дымкой и превратилась в огромный голографический экран. Затем разделилась на две части, на которых появились в чем-то разные, а в чем-то идентичные картины. Безумные связки светящихся линий, точек, клубков и ломаных геометрических фигур. В придачу зазвучала странная, продирающая морозом по коже музыка, кажущаяся естественным дополнением изображения. Без нее оно однозначно было бы неполным. «Поняли что-нибудь?» — иронично поинтересовался Искин. «Пока нет», — вздохнул Энет. «Давай упростим задачу и оставим текущий Сиур, его противофазу и прилегающие к его мирам миры других Сиуров». Картина резко упростилась, и на экране осталось около 30 клубков, явно обозначающих миры. Они делились на две части, противостоящие друг другу. И от каждого к другим тянулись бесчисленные линии связей. Вот только если в левой части экрана картина была гармоничной, оборванных связей не имелось, все миры находились на определенном месте, нивелируя своим воздействием негативные воздействия других, то в правой все было иначе. Казалось, кто-то грубо развернул противостоящие шестерки миров вокруг оси на 180 градусов, просто оборвав мешающие связи и не удосужившись создать новые. В итоге образовался хаотичный клубок, где связи возникли случайным образом, из-за чего цвета ауры миров сместились к черной части спектра в одной половине и белой в другой, но и та, и другая были усеяны вызывающими отвращение грязными пятнами, от одного вида которых тошнило. А уж каким скрежещущим по нервам диссонансом звучала музыка правой половины экрана! «Дархотова копыта мне в задницу!» — прохрипел Храд, морщась. «Это даже я понял. Вот же ж придурки-то!» «Хотелось бы понять, каковы их цели», — негромко сказал повелитель, задумчиво потирая подбородок. «Не верю, хоть убейте, что все это можно сотворить только из банальной жажды власти и силы. Тут должно быть что-то большее. И пока мы не поймем, что именно, противодействовать в полной мере не сможем». «Вы правы, наставник», — согласился Санти, тоже размышлявший на эту тему. «Хотя, если вспомнить слова той твари об идеальном мире, в котором каждый знает свое место...» «Нет, не то», — покачал головой Лич. «Не то, совсем не то. Такое может высказать свихнувшийся адепт порядка, а сделавший вот это...» Он кивнул на правую часть экрана, далеко не свихнувшиеся. «Здесь налицо четкий план. Причем к цели наши неизвестные враги идут напролом, используя все, до чего могут дотянуться, лишь бы добиться своего. Смотрите сами, они не разбираются досконально в созданных кем-то другим идеальных блоках плетений, а выясняют только какую-либо полезную для них функцию и тут же используют, не обращая внимания на то, что это забивание гвоздей с хрустальным шаром. Неужели их не гложет любопытство и желание разобраться, узнать что-то новое? Да даже я слюной бы от любопытства и зашел, если бы мне в руки попала хотя бы сотая часть от того, что досталось им, и все силы положил бы на исследование. Они же нет. Из этого следует только один и очень неприятный вывод. У них все направлено на достижение одной единственной цели. А такое происходит только в случае, когда от чего-то страшного спасаются сами или спасают кого-то, подхватил Лек. Совсем не обязательно, возразил Санти. Мы пока можем только предполагать, а нужно знать точно. Искин, станция уже под твоим контролем? Да. Пока мы говорили, я полностью убрал чуждое влияние и поднял защиту на параноидальный уровень, отозвался тот. Все обнаруженные плетения неизвестных построены по той же схеме. Используются любые блоки любой направленности, если в них обнаружена полезная функция. Остальное тупо игнорируется. Все это сшивается на скорую руку и запускается в работу, невзирая на последствия, из-за чего возникает множество побочных эффектов. Порой очень неприятных. Им на это, судя по всему, наплевать. Как наплевать и на то, что из-за их действий происходит в мирах, над которыми они изгалялись. Если мы исправим сделанные ими, они смогут без помощи станции снова сделать что-то в этом роде. Скоморох показал на правую часть экрана. Нет, заверил Искин. Такое не под силу никому, кроме систем контроля. Даже вам не под силу. Невзирая на то, что вы сверхсущности. Радужный, конечно, сможет, но это Радужный. Ему это просто не нужно. Опять захватить тебя? Больше не получится. Я уже говорил, что поднял защиту до параноидального уровня. Теперь, если кто-то вломится, то будет тут же помещен в стазис. Отчет о случившемся, извините уж, я отправил в информаторий, и подтверждение получения пришло. Погодите. Еще что-то поступило. Он ненадолго замолчал, а затем изменившимся, слегка подрагивающим голосом сказал: «Мне приказали предоставить все ресурсы станции в ваше распоряжение и помогать всем, чем смогу. Однако ежечасно отправлять отчеты, а в случае, если вы не справитесь, вызывать помощь по тревожному каналу. Также велено передать, чтобы вы поспешили, поскольку Элиан на грани перехода, и вокруг него собралась целая куча сверхсущностей, среди которых хватает неадекватных. Да, когда справитесь с ситуацией здесь, станция останется вам. На ней можно добраться до вашего мира за сутки максимум». Элианцы переглянулись. Сказанное встревожило их до нельзя. «Дома происходит что-то очень странное, а они здесь?» Плохо, очень плохо. А бросать все и спешить на Элиан нельзя, да и слишком много времени уйдет на дорогу, не один месяц. На станции всяко быстрее получится. Значит, надо все же разбираться со случившимся здесь. Вот только как? Идей ни у кого не было. Необходимо найти ответственных за все это, но где и как их искать? Они, небось, не будь дураки, теперь спрячутся, зарывшись настолько глубоко, насколько смогут. Понимают ведь, что их планы нарушил кто-то очень сильный и очень их действиями недовольный. Надо как-то их спровоцировать, чтобы высунулись, — недовольно проворчал Храд. Как? — скептически приподнял бровь Энет. Я способов не вижу. Я тоже, — присоединился к нему Тинувиэль. А если отследить? На что они обращали больше всего внимания, и именно на это воздействовать, предложил Санти. Давайте посмотрим еще раз на схемы. Может, сумеем вычленить то, что им было наиболее важно? Неплохая мысль, кивнул повелитель. Искин, ты понимаешь в этом больше нас, показал он на экран. Каким миром наши неизвестные занимались больше всего? Вот этим. Один из клубков нитей на обеих схемах засветился. Единственный относительно технологически развитый мир в Сиури. Местные вышли в космос, но на межзвездное расстояние еще не летают. «Противофаза Тарринхайла», – задумчиво сказал Скоморох, всматриваясь в экран в попытках понять, чем указанный мир отличается до и после начала воздействия. «Там мы еще не бывали. Что ты можешь сказать о нем?» «Практически ничего, кроме того, что этот мир несколько раз пытались зонировать экспедиции развитых цивилизаций, но по разным причинам ни у кого ничего не вышло», — ответил Искин. «Причем причины были действительно разные. А в одном случае экспедиция просто пролетела мимо, словно никакой населенной планеты не было. Во втором экспедиция задержалась, провела стандартные исследования, после чего в срочном порядке покинула систему, записав в протоколе, что местная цивилизация интереса не представляет. В третьем экспедиция на подходах к планете попала в блуждающую пространственно-временную аномалию, оказавшись отброшенной на 300 лет в прошлое и в другой сегмент галактики». «Так-так-так», — выпрямился Лич. «Это уже интересно. И никто не обратил на случившееся внимание?» «А кому обращать?» — насмешливо фыркнул Искин. «Диссонанса не было. Да и зона не наша, а Логрес. Они и сами очень странные товарищи. Их критерии работы и отбора миров известны только им самим. Структура довольно молодая, зона ответственности небольшая и компактная. Больших конклавов практически нет. К другим не лезут, но и к себе никого особо не пускают. Раз уж они не обратили внимания, то другим это и подавно не нужно было. Своих забот хватает. Думаю, у случившегося с экспедициями на самом деле одна причина», заметил о чем-то напряженно размышляющий Энет. «Есть возможность получить отчеты вернувшихся?» «Сейчас узнаю». «Да, есть. Я отправил запрос через наш информаторий. Логрес ответили, причем очень быстро. А ведь бывало, что ответы от них многими месяцами ждали. Странно». «Более чем», — согласился граф, задумчиво потирая щеку и морща лоб. «Похоже, они ждали помощи, но попросить они по какой-то причине не имели возможности. Потому и отозвались так быстро». «Вполне возможно». Судя по тону, Искин тоже задумался. «Так, информация поступила. Сейчас посмотрю, надо только форматы данных преобразовать. У подопечных Логрис они уж больно заковыристые». «Ага, готово. И что у нас тут?» «В первом случае система просто оказалась недоступной физически. Сканеры ее показывали, но при этом подойти близко никакой возможности не было. Словно она принадлежала к Маджента. Именно их миры так выглядят со стороны. Видны, но доступа нет ни для кого, кроме тех, кому выдано разрешение. Руководство экспедиции решило, что напоролось на очередной такой мир и не стало тратить на него времени. Но эта система уж точно не Маджента. Я выяснил. Так что все это более чем странно». «Да уж», — протянул Санти, у него появилась надежда, что удалось обнаружить виновника случившегося. «Хотя вряд ли все так просто. А вторая?» «Вторая», — протянул Искин, — «со второй еще интереснее. К планете ее корабли приблизиться сумели, а вот просканировать не смогли. Неизвестного типа зеркальная защита, отражающая все типы излучений. Даже эмпатам этого сделать не удалось. А затем эти эмпаты просто начали умирать, без всяких причин, и спасти никого не удалось. Когда их осталось не больше десятка, экспедиция поспешила покинуть систему. Но оставшимся эмпатам это не помогло, умерли по дороге домой. Однако никаких мер принято не было. Данные о результатах экспедиции были засекречены и отправлены в архив. Логрес, получивший их по своим каналам, тоже даже не почесались. Хотя такая вот гибель эмпатов должна была спровоцировать тщательное расследование. Это аксиома для любой системы контроля. «Еще интереснее». Граф прошелся туда-сюда. «А третья? Насколько я понимаю, раз она попала в прошлое, то информация отсутствует?» «Как ни странно, имеется. Логрис озаботились пробоем временного канала, сняли данные с компьютеров кораблей, однако никакой помощи экспедиции не оказали, бросив ее на произвол судьбы. И эти данные опять же поместили в архив, не произведя расследования. Вот это мне совершенно непонятно». «Мне тоже», — резко кивнул Энет. «Но что в этих данных?» «Ничего особенного». Искин сымитировал вздох. «Из гиперпространства экспедиция вышла довольно далеко от системы, в половине светового года, так что пришлось идти на обычных двигателях. При пересечении орбиты шестой планеты пространство впереди словно задрожало, Сканеры при этом ничего не показали, а затем все разумные потеряли сознание. Когда очнулись, то находились в другом сегменте галактики. Выяснить, что они в прошлом, удалось только после возвращения домой, а оно длилось больше 15 лет. Причины случившегося никто выяснить не смог, точнее, даже не пытался. И Логрис оставили в прошлом космические корабли куда более высокого уровня, чем имевшиеся в наличии тогда, недоверчиво поинтересовался Лек. Именно так, подтвердил Искин. Причем цивилизация, которой принадлежала экспедиция, к тому времени в большой космос еще не вышла. Так, по собственной системе ни шатка, ни валка летали. Возможно, попадание в то время экспедиции – известный факт, потому ее там и оставили. Другого вывода я сделать не могу. Я, если честно, тоже, передернул плечами Санти. Изменение истории? Не вижу в этом смысла. Насколько мне известно от Радужного, такое создает новую, параллельную вселенную. Именно так. Что ж, похоже, мы выяснили, откуда плясать. О происходящем в означенной системе известно только благодаря внешнему сканированию. А мы не можем теперь быть уверенными в том, что она дает правильные результаты. Возможно, нам подсовывают лубочную картинку. Более чем возможно, потер руки нет. Так оно, скорее всего, и есть. Значит, надо выяснить, что там происходит на самом деле. Это если получится, вмешался повелитель. Я в этом не уверен. Думаю, стоит спровоцировать наших неизвестных противников на действия, исправив некоторые связи этого странного мира, вернув их к исходному состоянию. Если после этого они не зашевелятся, то придется придумать что-то другое. Искин, ты сможешь это сделать? При вашей помощи, отозвался тот. И то, я бы советовал все же сначала просканировать этот мир. Может и не получится, исходя из предыдущих попыток подопечных Логрис, но попытаться стоит. Пожалуй. По некоторому размышлению согласился Лич, остальные тоже не стали возражать. Тогда я начинаю. Искомая планетная система на экране резко приблизилась. Так она выглядит с расстояния 5 световых часов, уведомил Искин. Сейчас попытаюсь просканировать через сеть. Некоторое время он молчал, а затем неохотно произнес. Сканирование через сеть невозможно. Система кажется мороком, чем-то несуществующим. Примерно так же выглядят из сети системы Маджента, хотя есть существенные отличия. Одно могу сказать с уверенностью. Кто-то очень сильный, но неумелый, выставил защиту от сканирования. Похоже на молодого бога или сверхсущность. «И чего будем делать?» – потерял терпение Храд. «Может, пойдем туда и набьем этому богу харю? Не он первый, не он последний». «Не спеши!» – отмахнулся от него Лек. «Сколько раз тебе уже из-за спешки доставалось? Кому башку смахнули?» «Ну, мне». Недовольно скривился орк. «Но что-то же делать надо». «Надо, только сперва стоит подумать», — вмешался повелитель. «Предлагаю отправить туда какой-нибудь маленький кораблик. Ведь здесь есть такие?» «Обижаете», — протянул Искин. «У меня много чего есть. Например, один интересный катерок. По технологиям даже выше наших сделан. Мой бард его откуда-то приволок, откуда не сказал. Но катерок тот еще, плазменник. Не двигатели плазменные, а из плазмы и силовых полей состоит. Да и скин на нем свой имеется. Зараза, правда, та еще. Но умен, этого не отнимешь. Точнее, умна. Женщины себя воспринимает. Даже имя, в отличие от меня, имеет. Сейчас я ее разбужу и все объясню, а вам она сама представится. После недолгого молчания он продолжил. Катер готов к старту. Защиту ему дополнительную ставить будете? Естественно, кивнул Энет. Думаю, и нашу, и вероятностную. Да и полог некро наложить не помешает. Некро? Переспросил Искин. Ах, да, с вами же носитель силы смерти. «Перемести нас к катеру», — попросил Санти. Невдалеке от гостей станции появился странного вида, мерцающий, почти невидимый звездочками портал, в который они, на всякий случай проверив его поисковыми заклятиями, и шагнули. Перед ними предстало нечто непонятное. В воздухе висел клубок постоянно меняющего очертания пламени. «Вот это я понимаю!» — восхитился Храд. «Вещь!» «Сам ты вещь!» — раздался в ответ серебристый девичий голос. «Ты кто? Орк, что ли? А почему красный, а не зеленый? Кстати, меня зовут Дарея». «Мало выпил вчера, вот и покраснел», — пошутил Лич, что случалось с ним крайне редко. Храд ошалело посмотрел на него и хохотнул, опасливо покосившись на ехидно ухмыляющегося Тинувиэля. И не зря опасался, поскольку тот же голос заметил. «Вот, другое дело, теперь точно орк, зеленый, как лягушка». «Ах ты, сволочь ушастая!» — взвыл Храд, поворачиваясь к эльфу, но того на месте уже не было, он спрятался за Лека. «Отставить балаган!» — рявкнул Санти. «Сам будто не шут!» — буркнул орк, но унялся, одним коротким заклятием вернув себе привычный цвет кожи. «Ой, ну прямо как мои разгильдяи!» — умилился Искин станции. «Да, ты прав, похоже!» — поддержал его Дарея. «Вылитые барды! Может, еще и петь умеют?» «Да, хратушка наш уж так споет!» — высунулся эльф. «Сразу у всех уши повянут!» «Не знаю, как у всех, а твои лопухи я сейчас точно оборву!» — посулил орк, показав наглой заразе свой немаленький кулак. «Перестаньте же, наконец!» — уже буквально взмолился скоморох, покосившись на укоризненно покачивающего головой повелителя, видимо, представившего, что натворят эти две юные сверхсущности, сколько они дров наломают. «Продолжайте, уважаемая Дарея!» «Хорошо, к делу так к делу. Насколько я поняла задачу, нужно максимально приблизиться к указанной системе и по возможности просканировать ее во всех доступных диапазонах. Тут что-то говорилось о дополнительной защите». В ее голосе зазвучали скептические нотки. «Но я не вижу в этом смысла. Нет в обозримом космосе цивилизаций, способных навредить плазмоиду. Но хуже не будет. Ставьте, если вам так спокойнее будет». Все шестеро переглянулись и, кивнув друг другу, приступили к делу. Элианцы решили не повторяться, а использовать защиту, изобретенную императором Мараном III, но усовершенствованную, поскольку изобретатель ее их силой не обладал. Она просто обращала любую атаку против того, кто ее начал, но не просто, а делала щиты самоподдерживающимися, используя для этого опять же энергию атакующих. Плюс при помощи картагов были созданы контуры для связи с другими типами защит, которыми в то же время занимался повелитель. Что именно должна была делать вероятностная, знал только ее создатель. Но когда к ней присоединился полог мертвых, получилось нечто такое, от чего оба эскина глухо выругались и хором спросили: «Что это?» «Защита», — коротко ответил скоморох. «Да», — неохотно пробурчала эскин челнока. «С таким я еще не сталкивалась. Одного понять не могу. Как вы ухитряетесь совмещать в одном плетении жизнь и смерть, свет и тьму? Да еще и разбавлять мудростью и яростью». «Да мы и сами толком не знаем», — вздохнул Энет, у которого данный факт всегда вызывал немалое раздражение, поскольку, несмотря на все усилия понять что-либо, он так и не смог. «Но получается. А как? Надеюсь, когда-нибудь узнаем. Главное, работает». «Да уж вижу». «Хорошо, я отправляюсь». И плазмоид исчез, словно его погасили. Напротив тут же возник голографический экран на всю стену, на котором появилось изображение искомой системы. При помощи точечного двигателя удалось приблизиться на расстоянии 500 000 км, раздался голос Дарии. «Дальше точечник пройти не позволяет, меня выбрасывает на другую сторону системы. Вероятно, стоит зеркального типа защита. Попытаюсь использовать гипердвигатель». На мгновение экран погас, затем снова зажегся. «Невозможно», — доложила эскин челнока. «Выход производится в точке старта вне зависимости от глубины погружения. Попробую идти на гравитонниках. Впереди наблюдается аномалия, в ней меняется сама метрика пространства. Также наблюдаю активацию неизвестного назначения вероятности плетений. Подключаю плазменную защиту». Некоторое время ничего не происходило, а затем Дарея снова заговорила. Удалось преодолеть аномалию, двигаюсь к цели, наблюдая множество циклопических искусственных объектов, объединенных в единую сеть полевыми структурами. Центр, судя по сканированию, расположен на четвертой планете. Для невышедшей в большой космос цивилизации крайне нехарактерная картина. Защита постоянно отражает разного рода атаки, но пока держится. Вашу держу в резерве. Похоже, жители этой системы действительно виновники случившегося, поскольку их плетения построены по известному вам принципу. Блоки профессиональных связок используются нерационально и сплетены между собой явными дилетантами. К самой четвертой планете сможешь приблизиться, поинтересовался Искин станции, или риск слишком велик? Попробую, отозвалась Дарея. Но сразу хочу сказать, что меня сканируют всеми возможными способами. Причем некоторые мне неизвестны, а это настораживает. Местные слишком развиты для своего уровня, а значит, наши выводы о них, скорее всего, неверны. Назначение подавляющего числа искусственных объектов в системе я также не могу понять, недостаточно данных. После недолгого молчания она продолжила. Удалось приблизиться к предполагаемому центру на 800 миллионов километров. Четвертая планета полностью окружена гигантскими конструкциями, энергонасыщенность которых превышает энергонасыщенность звезды А-класса. Начинаю сканирование. На экране появились цифры 5%, 10%, 20%, 30%, 45%. Атакована! Раздался взволнованный голос Дареи. Защита падает, подключаю вашу. Вынуждена возвращаться. Дальнейшее сканирование может привести к взрыву системы. Ее энергонасыщенность повысилась на 500% и продолжает расти. Сбрасываю полученные данные. Получаю сжатый пакет. Тут же сообщил из кинстанции. Проклятье! Мне пытались подсадить адаптивный вирус. Но не на того напали, сволочи! Проскользнула в его голосе нотка самодовольства. Не зря я защиту на параноидальный уровень вывел. «Дарея, немедленно отступай!» Сама будто не догадалась, недовольно пробурчала та. «Вот только хозяева очень сильно не хотят меня отпускать. Ваша защита — это нечто, пока держит. Особенно некро. Меня попытались взять под ментальный контроль, но натолкнулись на некро и очень пожалели. Похоже, у них там паника, очень большие жертвы. А я ведь посылала предупреждение, что трогать меня не надо». Такое ощущение, что разумных там нет. Они действуют, как муравьи. Пытаюсь уйти через сеть, но не уверена, что смогу добраться до вас. Куда выбросить, не знаю. Гипер и обычное пространство полностью заблокированы. Экран погас и довольно долго оставался темным. А затем засветился слабым, прерывистым светом. И не менее слабый, еле слышный голос Дареи произнес. «Я очень далеко. Похоже, в другой галактике. Вернуться смогу не скоро. Слава тебе, Господи! Облегченно выдохнул из кинстанции. Вырвалось-таки. Добирайся, ждем. А теперь давайте займемся анализом сканирования. По экрану заскользили строки каких-то головоломных формул, перемежаемые многомерными схемами и графиками. Элианцы с Личем некоторое время тупо смотрели на все это, пока Храд, наконец, не выдержал и сварливо спросил. «Это чего за гмырхова билиберда?» «Не билиберда, а результат анализа», — хмыкнул Искин. «Мда, я и забыл, что вы из малоразвитого мира. Ладно, сделаем проще. Итак, цивилизация, мягко говоря, очень странная, похожа на муравейник. Никакого правительства как такового не существует. И понять, чем руководствуются люди, а местные жители именно люди, я не могу. Они по непонятной причине внезапно срываются с места, объединяются в группы, что-то делают, причем смысл их деятельности тоже мне непонятен, а затем расходятся, чтобы объединиться уже в другие группы. Человек, вчера занимавшийся физикой пространства, внезапно становится молекулярным химиком, причем на профессиональном уровне. Да, искусство как таковое не существует вообще. Более того, досуга, кроме занятий спортом, нет. Их наука, я даже не знаю, как сформулировать. Они пошли каким-то кривым путем, используя побочные эффекты как основу всего. «Не понял последнего», — потер висок и нет. «Объясни». «Грубо говоря, то, что в подавляющем большинстве миров считали ошибками эксперимента, тут принято за аксиомы. Благодаря этому они смогли немало открыть и подобраться ко многому совершенно неожиданной стороны, но одновременно с этим немало законов элементарной физики осталось местным неизвестно». «Но что им вообще нужно? Выяснить удалось?» – подался вперед Лек. «К сожалению, нет», – сымитировал вздох Искин. «Сканирование не было завершено, а к банкам памяти местных компьютеров, которые и компьютерами-то назвать грех, Дарея просто не добралась. Их память основана на неизвестных принципах. Ни двоичных, ни троичных, ни шестнадцатеричных, а дробных. Поэтому для меня их форматы данных являются белым шумом. И их расшифровка займет слишком много времени, которого у нас с вами просто нет». «Как они вообще дошли до жизни такой?» – хмуро спросил Санти. «Увы, данные по истории отсутствуют. Единственное, что удалось понять, это назначение циклопических космостанций. Они каким-то образом стабилизируют нестабильное пространство-время. Судя по всему, прямо в системе находится очень сильная аномалия, которая еще полтысячелетия назад должна была эту систему попросту уничтожить. Однако этого не произошло. И, судя по всему, благодаря усилиям местных жителей. Это объясняет их одержимость, но совершенно не объясняет множество других вещей». «И что теперь?» – опустив уши, печально спросил Тинувиэль. «Это вам решать», – бросил Искин. «Сверхсущности, как-никак». Все шестеро беспомощно переглянулись, не представляя, что же делать дальше. Сканирование прояснило очень мало, а точнее почти ничего, только добавило вопросов. «Есть одна идея», – заговорил повелитель после недолгого молчания. Остальные с надеждой посмотрели на него. «Она уже высказывалась сегодня. Надо попытаться восстановить разорванные связи Сиура и посмотреть, как на это среагируют местные. Причем не разворачивать его обратно, это порвет еще больше связей и приведет к неизвестно каким последствиям, а восстановить старые, невзирая на разворот. Да, это усложнит их на порядок, но они, по крайней мере, хоть как-то будут работать». «Так чего мы стоим?» – оживился Храк, которому вся эта говорильня до смерти надоела. «Сначала надо все проверить», – вмешался Искин. «Одна ошибка – это миллиарды жизней, а то и само существование множества миров. Но вы правы. Это, пожалуй, единственный выход. Можете на меня рассчитывать». «И еще одно», – после недолгого молчания добавил Энет. «Надо срочно вытаскивать сюда девчат. Моя сила буквально кричит об этом». «Опять эта радужная скотина!» — скривился Храд. Остальные безмолвно кивнули. Хоть никому и не хотелось снова объединяться в дракона, но все отчетливо понимали, что другого выхода может попросту не быть.